Слава Господу, братья и сестры. Мы откроем Слово Божие, которое записано в Матфея в 11 главе. Нам известное место, которое мы знаем даже на память, можем цитировать его. 11 глава Матфея, я читаю последних 3 стиха. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». И наша тема будет «Три призвания». Конечно, мы прочитали об одном призвании, а после я буду читать еще второе и третье призвание. И этот текст мы часто употребляем, когда говорим к неверующим людям, когда делаем призывные собрания и так далее. И это все на месте. Но и сегодня я этого не делаю. Я не делаю призывное собрание, не проповедую непокаянным. Я проповедую к церкви. Надеюсь, что вы все верующие, познавшие Господа. Слава Богу за это. Я имею в виду то, что говорю или хочу сказать. Это важный текст. Иисус сказал, придите ко мне все. Тот, что относится ко всем и к каждому, без исключения, кто бы ты ни был. Призвание в общение со Христом, ко Христу. И мы верующие люди. Но Христос сказал, обремененные, придите вы все, как мы читали. Все. И я подчеркиваю слово «все». Труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Конечно, есть утруждение, есть обременения греховные. Это, конечно, мы знаем. Но бывает, что и верующие бывают обремененные или болезнью, бывают обремененные и материальными или финансовыми долгами и так дальше. Я сам был много обремененный, болезнь был подорван и ранен в шахте. Что я пережил, один Бог знает. Но Иисус говорит, придите ко мне все. Чем бы ни были обременены, придите ко мне. Я помню те времена, когда я был ранен в шахте и серьезно ранен, был в ужасных болях. Мне никто не мог помочь. Не знаю, сколько из вас знаете, что значит проводить ночи бессонные. Знаете, когда утром проснешься и так по лицу вернешь, а тут песок, соль, знаете, кристаллы соли, песок от болей этих. И доктор говорит, я только могу остановить эти боли гипнозом, больше ничем. Я очень в болях слаб. И говорю ему, доктор, гипноз есть от дьявола, я его не хочу. Он рассердился. Он говорит, я не верю в дьявола. Веришь, не веришь, но я это не принимаю. Но говорит, я могу остановить боли эти гипнозом. Я говорю, нет, доктор, не делай. И я лежал на носилках. Еле мог говорить, но я ему это ответил. Он там приготовлялся, что, ну я так сказал, Господи, не знаю, что он будет делать, но я таков, как я есть, и согласен страдать, пускай всю жизнь, но не выйти из воли Божьей, чем получить от дьявола какую-то помощь. Я не хочу. Поэтому я призываю кровь Иисуса Христа от темени головы до стопы ноги, внутри и вне. И когда я так внутри помолился, он применил на мне, но я его предупреждал, применил на мне гипноз. И в таком случае, когда гипноз употребляется на сильнейшем, чем он делает рикошет. Это как бы автомат взял и стрелял в танк. И эти пули тебя убьют. Знаете? И случилось с ним это. Знаете? Но я его предупреждал. Не делай это. И когда применил гипноз, гипноз его ударил. Мне он ничего не сделал. Между прочим, я был 2 раза под гипнозом. И первый раз я был в Миннеаполис под гипнозом, когда на собрание пришла профессиональная гипнотистка. Когда она применила гипноз, знаете, и я только скажу свидетельство, рад в том, что дух в этом человеке маленьком победил этот гипноз. И первый раз, и второй раз. Но второй раз, конечно, очень печально. Этот доктор, знаете, как его гипноз это ударил, и он помешался. Помешался он, и в скором времени, когда я обратился в госпиталь, там мне нужно было medication, мне сказали, он ушел в вечность. Я так подозреваю, что он помог себе. Ну, все. Обременения бывают всякие. Слушайте, верующие люди, всякие обремененные. Есть обремененные, я говорю, люди и болезнью, потерей, всем. И чем бы ни были обременены, Иисус говорит, придите ко мне. У нас есть к кому прийти, слава Господу. Аллилуйя, слава Ему. Есть к кому прийти. Придите ко мне. Каких бы трудностях ни были, придите ко мне, а я успокою вас. И возьмите иго мое на себя, научитесь от меня. Когда не достает у меня смирения, кротости и так дальше. Я говорю, ты сказал, Иисус, научитесь от меня, я кроток и смирен. И вот мне эти качества нужны, я прихожу к тебе. Ты так сказал. И ты принимай. Хвала Ему. Слава Иисусу. И вот, дорогие, придите почему? Научиться от Христа. Взять иго Христово на себя. Сегодня особенно молодые люди говорят, я не знаю, как у вас, но у нас в Америке, в Канаде говорят, молодым трудно служить Богу. Но я говорю, Слово Божье говорит, the way of transgressor is hard. Путь беззаконника тяжелый. А Иисус говорит, а иго мое благо, и бремя мое легко. Кто же прав? Конечно, Христос прав. Хвала Богу, не? Слава Ему. Поэтому, дорогие, когда мы возьмем его иго на себя, научимся от него, будет легко. Еще раз подчеркиваю. Мы знаем, это относится ко всем людям. Бедным, богатым, ученым, безграмотным, малым, великим, всем. Придите ко мне все. Придите ко мне все, кто бы вы ни были. Мы имеем право, потому что Иисус так сказал. Амен. Это призвание относится ко всем. Я подчеркиваю это, потому что далее идет нечто совсем другое. Совсем другое. Совсем, как бы сказать, противоречащее этому. Все. В каком бы положении вы не были, придите ко мне. Я, может быть, вам рассказывал, когда после Чернобыля, этой катастрофы, Америка взяла многих пострадавших от этой катастрофы, и одну семью взяли в Баффало и лечили их бесплатно. Но за них надо было заплатить за переезд. И этот брат Володя, пастор из Бреста, Белоруссии. Он там был, он был здоров, но жена и зять с опухолями на легких. И мне иногда надо ехать было автомобилем 9 часов, 10. Я позвоню к нему, говорю, сможешь ты со мной поехать на 2 дня, только помочь мне шохверить автомобиль. Мне тяжело сам. Хорошо. И он мне много рассказывал. Он мне много рассказывал эпизодов всего жизни. И он, когда отказался от оружия, его взяли, судили, потом бросили в лагерь. И говорит, там был комендант некто Иванов, русский, КГБист. Но этот Иванов знал, говорит, кто я есть. Он знал, что я верующий, он знал, за что я там. Но, говорит, ко мне относился снисходительно. И так, когда в одном месте мы были только вдвоем, я уже знал его имя, отчество, назвал его там Николай Петрович или как там, Иванович. Назвал имя, отчество и говорю ему, мне кажется, вам не трудно быть верующим человеком. Вам надо покаяться и отдаться Господу и так дальше. А он говорит, Володя, для меня покаяния нет. Ну как нет? Христос зовет всех, покаяние можно быть всем может. Он говорит, нет, ты не знаешь. Для меня покаяния нет. Покаяния нет. Ну то почему нет? Хоть если бы ты знал, сколько людей я расстрелял. А кого же вы расстреливали? Ну таких, как ты. И говорить, когда на ночной смене, сколько черный ворон не подвозил, я их расстреливал. иногда 30, 40 или 100, или сколько и 100 и так дальше. А особенно, говорит он, когда привозили семьями мужей, жен, отцов, матерей и детей. И перед тем, как расстреливать, они прощались, они плакали, а потом я их расстреливал. И говорит, Володя, сегодня, когда я пью чай, я вижу их лица в чае. Когда я кушаю суп, я вижу их лица в супе. Говорит, для меня покаяния нет. И, конечно, такие люди оканчивают жизнь или самоубийством, или сумасшествием. Это да. Знаете? Ну, на этом наш разговор кончился. Да, дорогие, я уже упоминал, приходилось встречать людей. У нас недалеко сосед был поляк. В войне участвовал против немцев. Он канадийский поляк. И я за эти 25 или сколько лет, что он ходил мимо нашего двора, ни разу не видел его трезвым. Всегда пьяный. Иногда видит, что я на веранде там сижу, он остановится и говорит, ты знаешь, куда я убегаю? В Англию. Да и в поезд в Англию. Гитлер за мной гоняется. И так дальше. Что он наделал во время войны? Вина. Кто и что вину мне может смыть? Ничто, только кровь Иисуса. Слава Богу за это. Поэтому Иисус говорит, придите ко мне все. Все. Слава Богу. Теперь я иду к второму призванию. Это совсем иное. Совсем иное. Мы откроем Евангелие от Марка и читаем с 3 главы 13 и 14 стих. Потом взошел на гору, то есть Иисус, и позвал к себе, кого сам хотел. Слышите разницу? Там все, а здесь призывает только лично, кого сам хотел. И пришли к нему. Они пришли, он призвал. И поставил их из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И тут дальше написано имена тех, кого призвал. И призвал он к себе, кого сам хотел. Здесь я остановлюсь немножко больше. Для чего призвал? В других местах написано, для чего? Чтобы они были его учениками. Братья, сестры, слушайте сюда. Я важное слово. И оно здесь написано. Если вы спасены, Господь вас спас и записал ваше имя в небесах, то помните, только потому, что Он сам захотел это сделать. Хвала Ему. Вы особенный народ. Те, я говорю, кто бы вы ни были, кто бы вы ни были, но если вы спасены, омыты кровью Христа, призваны служить Ему, понимаете, что Он есть единственный Спаситель, нет иного имени под небесами, на земле, нет для спасения данного, кроме Иисуса Христа, Его имя Иисус Христос. Потому только, что вы призваны лично им самим, хвала Богу за это, лично им. Он сам захотел для него. Я когда-то рассказывал, может быть, и вас, в других проповедях. Это было в Сиротском доме. Пришли двое молодых людей. Никто не знал, кто они, но они обошли. Там было 300 девчаток. Они обошли, вышли в тот дом, взяли девочку. Когда они взяли к себе, адаптировали эту девочку, и когда она выйдет на улицу играться с детьми, то они насмехались с ней. Называли ее всякими словами, знаете, как называют уличные дети. Насмехались. И она возвращалась в тот дом плачущим. Плакала. Оскорбляли ее всякими словами. Но знаете, так длилось долгое время. И потом, когда она еще раз вышла на улицу, выиграться они начали там насмехаться с ней, говорить все. И она перешла в контрнаступление. Знаете, решила перейти в контрнаступление. И говорит им, а я лучше всех вас. Я лучше всех вас. Говорит, я была в сиротском доме. Там нас было 300 девчаток. И пришли двое людей. и обошли весь этот сиротский дом. Изо всех 300 взяли меня. Я лучше всех вас. Ну, а когда вы родились у ваших родителей, ну, они вас взяли, а куда же они вас денут? Знаете, так оно есть. Братья, избранные люди, он лично нас избрал, чтобы мы служили ему, любили его и жили для Иисуса. Амен. Хвала Богу. Кого сам лично захотел. Теперь, для чего? Когда он призвал этих людей, 12 написано, по имени, так ниже написано, прежде всего, назвал их учениками, а ученики учатся. В немецком переводе написано «юнге», в русском «ученики», но в английском и в испанском языке более написано конкретно. По-английски «disciples» или по-испански «discipulos». Это слово происходит от дисциплины. Вы знаете слово «дисциплина», вы понимаете. И Иисус сделал их disciples, или дисциплинированными людьми, чтобы научились они, и должно быть, братья, слушайте, должно быть, чтобы верующие люди, христиане, были самый дисциплинированный народ во всех отношениях. Слушайте, молодые, это вносит, как вы едете на улице, как вы едете на улице, как вы паркуете ваш автомобиль, это все относится. Да будет совершен Божий человек и на всякое доброе дело приготовлен. А дел добрых очень много. На какое бы дело ни было, чтобы были приготовлены. Аминь. Это очень важно. Вы представьте себе, когда колеса забежали, и асфальт пописанный, знаете, и спрашиваете, а кто это сделал? Да, это сын пастора. Как неприлично, правда? Это неприлично. Такое, кажется, простое дело, не безгрешное дело. Но знаете, человек Божий должен быть приготовлен на всякое доброе дело. Я не буду много на этом стоять. Но да и аминь. Хвала Богу. И добрых дел очень много. И во всех отношениях надо вынуть. И призвание ученичества. Научиться от Иисуса. После ученичества идет второе. Ученичество, а потом идет посланничество. Послал. Что мы научились и посланничество. Знаете, посланничество, если, например, президент послал куда-то в страну, ну, это великая должность. Но здесь Иисус посылает. Это авторизация. Понимаете, уполномочие. По-украински мы говорим уполноважение. Уполномочил. Авторизировал их. И вы знаете, проповедник Евангелия будет говорить с дерзновением только тогда, когда он знает, кем он уполномочен. Хвала Богу. Это очень важно. Кем он уполномочен? Дитя Божье, когда молится, не будет иметь дерзновения, когда не уверен, кто ты и кто тебя уполномочен. Кто тебя назвал дитям своим? Уполномочие истинное или в проповеди, или в молитве дает дерзновение, когда человек знает, кем он уполномочен на это дело. Хвала Богу. И вот Иисус призвал к ученичеству, discipleship, по-английски. Потом к посланничеству. Посланничество имеет на себе труд. Трудиться надо. Мне уже наполовину 76-й год, братья. Я говорю, Господи, до последнего дня я хочу трудиться. Как некогда сказал Билли Сандей, я хочу умереть в рукавицах. Только, то есть на работе. И так и случилось с ним. И вот, дорогие, посылает на труд. И слава Богу, куда бы я сегодня ни пошел поступать на работу, меня нигде не примут. Но у Христа есть работа. И безработицы нет, правда? Нет. Слава Богу за это. Нечего обижаться. А плату? А сколько тебе платят? Братья, не журитесь, не заботьтесь об этом. Он никого не обидит. Хорошо? Никого не обидит. Слава ему. Призвание на труд. Уполномочие Христово. Слава Богу. Я, может быть, рассказывал в других проповедях. Этот пример... наша сестра, украинская сестра, в Нью-Йорке. Это было поздно ночью. Я знаю, не все слыхали. И она молилась, уже одела ночной свой халат, как мы все делаем перед ночлегом, возле своей постели на коленях молимся. И она молилась. Она молилась, верующая, крещенная Духом Святым. Когда она молилась, и Дух Святой ей говорит, пойди на такую-то улицу и такой номер. Иди на такую-то улицу. Это город Нью-Йорк, один из самых больших городов мира. Знаете? И идти ночью, опасно там ходить. Ну, сказал, иди на такую-то улицу, сказал имя улицы, название улицы, и такой-то номер. И она собирается и пошла. Пошла, нашла эту улицу, нашла тот номер. Нашла кнопку там, нажала кнопку. Постояла минуту или две, ни слуху, ни духу. Она вторично нажала кнопку. Стоит минуты или две снова, не слухай, она третий раз нажала кнопку. Слышит, кто-то идет с верхнего этажа вниз. И говорит, кто там? Украинский. А це я пришла до вас. Говорит. Ну, когда-то услышала свой язык, открыла дверь. Заходьте. Она зашла и вошла. Ну... По какому делу вы пришли? А она говорит, я верующая женщина, я молилась, и мне Господь сказал, чтобы я нашла такую-то улицу и такой номер, чтобы пошла тут. И вот я пришла, но по какому делу я пришла, я не знаю. А та женщина говорит, а я знаю. Говорит, мы с мужем до такой степени дожились, уже дальше выдержать нельзя. Я купила яду, написала мужу записку. Он на ночной смене теперь. Написала ему записку. Так жить я дольше не могу. Я отбираю себе жизнь. Наколотила этого яду. И говорит, когда я протянула руку взять этот стакан, зазвонил звонок, и я испугалась. Стою минуту-две, думаю, мне услышалось так. Постояла, снова протягиваю руку выпить этот стакан. И снова зазвонил звонок. Дорогие, я не говорю сказки. Я говорю сущую истину. И так потом третий раз снова. И снова звонок. И вот я сошла униз, и вот вы здесь. И сестра наша говорит ей, дорогая землячка, говорит, сатана приготовил тебе яд в стакане, а Христос приготовил тебе жизнь вечную, спасение души. Начало ей свидетельство. Потом говорит, давай преклоним колени и помолимся. И они это сделали. И Господь делает свою работу, спасает эту женщину, крестит Духом Святым ее. Хвала Господу. Они попрощались.